Глава 15. Клады. Сюда же, к этому разряду поэзии народной и игры воображения, принадлежит целый ряд сказок и поверий о цвете папоротника, который где цветет ночью на Иванов день. Этот небывалый цвет, папоротник — тайниковое бесцветное растение, почитается ключом колдовства и волшебной силы, в особенности же для отыскания кладов. Где только зацветет папоротник в полночь красным огнем, там лежит клад. А кто сорвет цвет папоротника, тот добыл ключ для подъема всякого клада, который без этого редко кому дается. Предмет этот о кладах богат поверьями всякого рода. С суевериями о кладах связывается много сказок и преданий. У каждого края свой герой или разбойник прежних лет, коему приписываются все находимые и искомые клады. В восточной губернии клады принадлежат Пугачеву, на Волге — Стеньке Разину, на Украине — Горкуше, в Средней России — Кудеяру и прочие. Клад вообще не всякому дается. Хозяин клада по смерти своей бродит тихо вокруг и бережет его строго и чутко. Либо вовсе не найдешь, либо и найдешь, да не возьмешь, не дастся в руки. Не подымешь по тяжести, обмираешь, как тронешь, ровно кто тебе руки и ноги перебьет. Кружишь на этом месте и не выйдешь, ровно леший обошел. Ровно леший обошел, поколе не положишь клад опять на место. Или, если клад под землей, в подвале глубокой яме, то взявший его не вылезет никак. Перед тобою земля смыкается, железные двери с запорами затворяются. Либо выскочит, откуда ни возьмись, невидимка, схватит и держит на месте, покуда не выпустишь из рук клада. Либо навалится на плечо ровно гора, так что и языка не повернуть. Либо ноги подкосятся, либо станут упруться, словно приросли к земле. Или если и возьмешь клад и унесешь, то сколько ни носишь его домой, берешь золото, а принесешь черепки. Или же, наконец, возьмешь, да и сам не рад, вся семья подряд вымрет. Все это от того, что клад кладется со свинцом или с зароком, что клад бывает всегда почти заповедный и дается только тому, кто исполнит зарок. Избавляет же от этой обязанности только цвет папоротника или разрыв, прыгун, скакун, плакун или срык, трава, железняк или кочедыжник. Папоротнику и плакуну повинуются все духи, а прыгун ломает замки и запоры, побеждая всякое препятствие. Иногда клад бродит не только свечой, огоньком, но даже каким-нибудь животным или человеком. Если, догадавшись, ударить его наотмашь и сказать «Аминь, аминь, рассыпься», то перед тобою очутится кубышка с деньгами. Во время выемки клада всегда приключаются разные страсти, и черти пугают и терзают искателя. Брать взаймы у клада иногда можно, если он даст, но к сроку принести, иначе постигнет беда большая. Можно также менять деньги у клада и при этом даже иногда обсчитывать его, положив то же число монет меньшей ценности.